Глава пятая. Тиканье часов разносится по всему замку. Тик-так. Тик-так. Моника тяжело вздыхает. Она перестала понимать свою противницу. У нее впечатление, что у той полностью поменялся стиль. Она приказывает себе скорее к нему адаптироваться. «Спокойнее? Не может быть!» Чтобы от этой партии зависела моя жизнь. Я нечетко мыслю, столько виски выпито, и не только мной, но и ею. Сейчас поглядим, кто из нас лучше переносит спиртное. Тиканье часов кажется ей все более оглушительным. Тик-так, тик-так, тик-так, тик. Так, тик, так, тик. Уставившись на Монику своим единственным глазом, Николь спрашивает: «Что ты сказала в тот последний раз?» Вспомнила: «Vulnerant omnes ultima necat». Все ранят. Последняя убивает. Конец.